Я не мог без содрогания смотреть на пищу, а потому прошел прямиком в свой номер. Задыхаясь, я лег на кровати и принялся гадать, смогу ли вообще добраться до королевства. Наверное, я впал в забытье, потому что, открыв глаза, увидел склонившегося надо мной Джеффа. «Ух!» — выдохнул он. «Ну и натерпелся я страху. Думал, вам конец. Все в порядке?» «Угу», — пробормотал я и с трудом спустил ноги на пол. С минуту сидел, тяжело и хрипло дыша. «Ничего, все хорошо». «Что-то не похоже. Вы на себя в зеркало посмотрите. Краши в гроб кладут. Давайте я позвоню доктору». «Нет». Я встал. «Медицина тут бессильна». «Но вы больны, приятель?» «Знаю». Я подошел к окну. «У меня что-то с кровью». «Ложитесь-ка вы обратно в постель». «Нет-нет, все будет нормально. Подождите, пока я умоюсь, а потом двинемся в бар». Мы спустились вниз, миновали в холле компанию оживленных туристов и вошли в бар. «Я просил передать Джонни, чтобы он пришел сюда», — сказал Джефф Харт, глядя на часы. «Он будет с минуты на минуту». «Четыре пива», — бросил он бармену. «Нет, шесть. Вот, вот он, наш Джонни Карстерс, легок на помине. Знакомьтесь». Я посмотрел на худощавого человека в каракулевой, без рукавки душегрейки и потрепанной шляпе. У него было доброе, загорелое, обветренное лицо и мечтательный взгляд. Мы обменялись рукопожатием. — Вы меня искали, не так ли? — с улыбкой спросил он и сел на стул лицом к спинке. — Чем могу служить? Вас интересуют лошади? — Я приехал сюда не по делам, — ответил я. Просто хотелось повидать вас. Очень мило с вашей стороны. Он снова улыбнулся. Вы знали Стюарта Кэмпбелла? Еще бы не знать. Только он ведь того помер. Расскажите мне, как вы нашли его тело? Джонни нахмурился и оглядел меня. Газетчик? Боже упаси! Я его внук. Внук? Господи, внук старого Кэмпбелла! Он схватил меня за руку, а сидевший сбоку Джефф Харт обрушил на мое плечо тяжелую ладонь. «Что ж ты сразу не сказал?» — воскликнул он. «Да знай я, кто ты такой, нипочем не дал бы тебе остановиться в этой вонючей ночлежке!» «Зачем ты приехал?» — перебил Джеффа Карстерс. — «Наследство?» Я кивнул, и он опять одарил меня улыбкой. — «Может, ты все-таки расскажешь, как нашел тело?» — «Странная эта история», — приговорил Джонни, задумчиво отхлебывая пиво. — «Понимаешь, Брюс, я нанялся проводником к двум янки. Они работали в каком-то журнале и готовили материалы о скалистых горах. Ну, снимки там, статьи и прочую чушь. Так вот, поводил я их недели полторы, а потом им понадобилось попасть в селение Призрак. Это где все индейцы поумирали, да так и сидят, замерзшие уже лет сто в своих вигвамах. Ну, я и повел». Но им и этого мало оказалось. Потребовали, чтобы я познакомил с королем Кэмпбеллом. Обещали статью про него написать. Я согласился, и мы полезли вверх. Старик был жив-здоров, дал себя сфотографировать и полночи рассказывал за рюмкой джина про свои идеи. А наутро журналистам взбрело в голову забраться на пикт Джилли. Но мы и отправились. На обратном пути нас задержал ураган, и вернулись мы только дней через пять. Я сразу почуял неладное, когда не увидел дымка над хижиной и следов на снегу. Когда мы вошли в дом, то увидели, что старик лежит ничком на полу прямо у двери. Наверное, хотел принести поленьев со двора, да сил не хватило. Что могло послужить причиной смерти? Джонни пожал плечами. Должно быть, старость. А может, у него случился удар. Надеюсь, мне будет так же легко, когда настанет моя очередь. Ни болезни тебе, ни ненужной суеты. Он ведь до последнего вздоха верил, что нефть есть. Джонни потряс головой. Великий был человек. «Как бы мне добраться до королевства?» — спросил я. «И с чего захотел?» Джонни пожал плечами. «Нет, пока снег не растает, об этом и думать забудь. Это слишком долго. А ты что, спешишь куда?» «Да, очень». «Ну, коли так, Макс Треведьен, наверное, возьмется переправить тебя туда из Каннимлейка. Он тут промышляет и подрабатывает проводником, но путешествие будет не из приятных. Подожди, пока растает снег». Я вытащил из кармана карту и разложил ее на столе. «Покажи, как добраться до Каннимлейка». Джонни пожал плечами. — Что ж, вольному воля. Садись на континентальный экспресс и шуруй до Ашкрофта. Если дорога между Ашкрофтом и Клинтоном открыта, считай, что тебе повезло. Сможешь доехать до самой гостиницы на 150-й миле, а оттуда легче всего попасть на Каннимлейк. Я поблагодарил его и спрятал карту. Джонни положил ладонь мне на локоть. — Ты нездоров, Брюс. Послушай опытного человека, подожди месяц. Сейчас еще рано лазать по горам. — Я не могу с этим тянуть, — пробормотал я. — Надо подняться туда как можно скорее. Есть же такие упрямцы, которые не угомонятся, пока не свернут себе шею, — сердито сказал Джефф. — Дело не в том, — быстро сказал я. — А в чем? Чего ты суетишься? — Это вас не касается. Я секунду поколебался, потом решился. Мне осталось всего несколько месяцев жизни, ребята. Они вытаращили на меня глаза. Джонни несколько минут пристально разглядывал мое лицо, потом смущенно отвернулся и, достав кисет, занялся своей самокруткой. — Прости, Брюс, — сказал он, — так ласково, будто я был ребенок. — Слушай, да откуда тебе это известно? — воскликнул не отличившийся особой деликатностью Джефф. — Человек не может знать таких вещей? — Стало быть, может, — хрипло ответил я. — Лучший лондонский врач дал мне всего полгода. Ваш Крофт. Поезд пришел незадолго до полуночи. В гостинице я узнал, что последние два дня дорога на Клинтон была открыта, и это сообщение очень обрадовало меня. На следующее утро я отправился обходить местные гаражи. Мне повезло. На заправочной станции я нашел замызганный фургон, хозяин которого отправлялся в Клинтон на лесозаготовки. Он подвез меня до гостиницы на 150-й миле. Здесь я переночевал, а утром выяснил, что из Каннимлейка приехал заготовитель, который собирался после обеда вернуться туда. По моей просьбе мне показали огромного, похожего на быка верзилу, грузившего в кузов армейской машины на гусеничном ходу разную бакалею. В начале третьего мы покинули гостиницу, и я, наконец, разглядел своего попутчика. Он был одет в громадного размера медвежью шубу и меховую ушанку с козырьком. У него был широкий приплюснутый нос и крохотные глазки. Машину он вел умело, но так яростно сжимал ладонями баранку, что казалось, будто именно он, а не мотор, толкает грузовик вперед, отвоевывая у дороги ярд за ярдом. Мне пришло в голову, что он-то и может оказаться тем самым заготовителем, о котором говорил Джонни Карстерс. — Вы, случайно, не Макс Тревидьен? — спросил я. — Он самый, — медленно повернувшись ко мне, ответил Верзила. — Значит, он подвезет меня в королевство, — подумал я и спросил, сделает ли он это. — Зачем? Туристский сезон тут еще не начался. Вы что, нефтяник? Почему вы так решили? В горах жил один помешанный, который утверждал, будто под полом его хибары залегает пласт. Но старик оказался мошенником. Спросите моего брата Питера, он вам такого порасскажет. Каним Лейк, куда мы приехали с наступлением сумерек, притулился на берегу узкого и длинного озера. Городок тонул в снегу, вжавшись стенами маленьких хижин в голые обледенелые горные склоны. Мы остановились перед низким строением из некрашенных сосновых досок. На двери красовалась вывеска «Транспортная контора Тревидьена. Правление». Как только мы подъехали, на улице появился толстенный китаец. Он приблизился к Тревидьену, и они начали разгрузку. Через минуту китаец бросил на снег мои чемоданы. — Вы ведь останетесь здесь? — спросил он. — Это гостиница? — Нет, тут у нас барак для парней, что работают выше по Громовому ручью. А постоялый двор Мака там, дальше, по улице, с правой стороны. Золотой телец называется. Поблагодарив, я заковылял по сугробам вглубь Каним-Лейка. Городок состоял из одной единственной улицы, застроенной деревянными домами. У доброй половины зданий уже провалились крыши, окна были выбиты, а двери кое-где болтались на ржавых петлях. Я впервые в жизни видел наполовину опустевший город, город-призрак. Золотой телец оказался здесь самым большим строением. Прямо за дверью размещался огромный салун. Вдоль одной стены тянулась длинная стойка, а позади нее виднелись пустые полки, украшенные грязными побитыми зеркалами. В зале было тепло, но неуютно из-за барочной пустоты, которую эти жалкие, тусклые следы былой роскоши только подчеркивали. Я опустил на пол свои скромные пожитки и пододвинул стул поближе к печке. Устал я, как собака. Вскоре открылась дверь, и в комнату вошел сурового вида мужчина. Он оглядел меня с равнодушием человека, повидавшего на своем веку немало бродяг и разучившегося чему бы то ни было изумляться. — Вы и есть мистер Мак? — спросил я. Он задумался на мгновение, потом почесался и ответил. — Моя фамилия Маклелан, а Мак — это для краткости. — Тут меня все так зовут. — Вам нужна комната? Угадали. Я только что приехал из Англии. Брюс Веттерелл. — У нас еще не сезон, мистер Веттерелл. Ничего, если вам придется столоваться на кухне вместе с моими домочадцами. О чем разговор? Ели в ночлежке по часам. И не успел я умыться и переодеться в своей комнатушке, как меня позвали к чаю. Вместе с хозяином за столом сидели его сестра Флоренс и сын Джеймс с женой и двумя детьми. Жену Джеймса звали Полин, и она была наполовину француженкой, что я определил по ее мелодичному акценту. Кроме Маклеллана, в комнате находился еще один человек. Это был мужчина лет 40 с грубыми чертами лица и мощным торсом.